Насколько ему казалось, теперь он понимал меланхолию Чехова. Никто в этом мире не в силах ничего изменить. Быть русским писателем конца XIX века означало обречь себя на всю эту болезненную безысходность. Чем дальше эти писатели старались убежать из России, тем ожесточеннее Россия выгрызала их изнутри. Налив воды в стакан из-под вина, Тенго почистил зубы, погасил в кухне свет, лег на диван и попытался заснуть. В ушах все еще отдавался шум исполинских волн. Но постепенно осознание происходящего оставило его, и он провалился в сон. Проснулся он в 8 утра. Фукаэри в постели не было. Его пижама была аккуратно свернута и засунута в стиральную машину. Штанины и рукава так и остались закатанными до середины. На столе в кухне он обнаружил записку. На вырванной из блокнота страничке было нацарапано ручкой. «Как там наши гелики? Пошла домой». Мелкие угловатые знаки. На секунду ему почудилось, будто с высоты птичьего полета он считывает надпись, выложенную ракушками на прибрежном песке. Сложив записку пополам, он спрятал ее в ящик стола. «Попадись такое на глаза подруге, скандал обеспечен». Тенго перестелил кровать, вернул на полку Чехова. Заварил кофе, поджарил тосты. И уже завтракая отметил. Что-то сдавило душу и не отпускает. Понять, что же именно, ему удалось не сразу. Картинка мирно спящей Фукаэри. «Может, ты влюбился?» — спросил он себя. «Да вроде бы нет. Просто есть в этой девочке то, что иногда физически трогает душу. Но тогда зачем доставать из стиральной машины и обнюхивать пижаму, в которой она ходила?» Слишком много вопросов. Роль автора заключается в том, чтобы задавать вопросы, а не отвечать на них, считал Чехов. «Золотые слова». И все же сам Чехов, похоже, рассматривал под этим углом не только свои произведения, но и собственную жизнь, в которой были сплошные вопросы и ни малейших ответов. До последнего мига этот человек игнорировал свою болезнь и не верил, что умирает, хотя кому, как не врачу, было это знать. И в итоге сгорел от чахотки совсем молодым. Тенго покачал головой и поднялся из-за стола. «Сегодня приходит подруга. Нужно постирать и прибраться в квартире. Все мысли потом».